Напротив него стоял Т-6, который мы с загородной резиденцией губернатора Уэрлпорта Стиссе угнали и на котором она потом прилетела на аренду ждать нас. Корабль был завален какими-то ветками, листьями. В общем, последствия непогоды. Нужно будет при переезде полетать минут 10 на кораблях с отключенными щитами через дождевые тучи. Отличная мойка получается. Эх, ладно. Чему быть, того не миновать. Пора идти сдаваться. Тем более обложили меня красавицы со всех сторон. И стоит отдать им должное. Девчонки повели себя довольно адекватно. Не стали выносить мне мозг за мои пьяные выходки. Буря с шишкой, не очень большой, на лбу угостила меня холодным соком. Я перед ней, разумеется, страстно извинился. Потом еще какое-то время они поиздевались на моей голой заднице, и на этом все и прекратилось. Мы занялись спешными сборами. Нужно было поселиться в новом доме, уладить кое-какие вопросы, раздать всем ЦУ и срочно отбывать на Корусант. Из взятых мною 3 месяцев на выполнение контракта для НАБУ, прошло уже 1,5. Дом на 300 квадратов, размерами не впечатлял, но это ничего страшного. По первости места хватит всем, а большего и не надо. К тому же девчонки любят спать вдвоем в постелях, вообще предпочитая никогда не оставаться одними. Так что тех 4 спальных комнат на 2-м этаже хватит нам с головой. А дальше будем думать. Как вариант, у меня была идея взять в аренду несколько строительных дроидов и заняться вплотную подземными работами, выстроив там нечто скрытое от глаз, как на лазурном побережье Ортмантилла. Тем более местность позволяла. Красивый залив, бухта, скалы, джунгли. В общем, буйство природы и натуральных красок. 2 корабля «Варяг» и «Т-6», который еще не успел обзавестись своим именем, приземлились на берегу небольшого пляжа под сильным углом и, даже погрузившись немного в воду, так как больше места для посадки попросту не было, мы начали спешную разгрузку вещей, а то мало ли, вдруг прилив скоро, луна-то у аренды есть, аж целых 2. 6 ГХ-1 под командой Люция в разгрузке участия не принимали и, поделив сектора, быстро рассредоточились по периметру, для того чтобы составить карту местности и ее же разведать. Вдруг люди губернатора оставили нам интересные подарки, я же на правах лидера этого бардака и форсюзера, дошел до линии сочной зеленой травы и уселся на нее, чтобы быстро впав в медиативное состояние проверить окружающий нас мир и в том числе дом на наличие живых существ и следов силы, которые могла оставить после себя та уже дохлая мерзость. Но все обошлось, все оказалось нормально. За исключением нескольких зверьков в глубинах джунглей никого постороннего в ближайшей округе не было. Остальных же, если таковы будут, я надеялся, сумеют найти мои ГХ-1. Дом же своим убранством тоже не впечатлил. Все тот же спартанский стиль черно-серых тонов и полное отсутствие жизни. Даже души, наверное. В общем, всего того, что может привнести с собой в любое помещение любая нормальная женщина. Буря, как только вошла в прихожую, сразу же посмотрела на меня очень многообещающе. Да так посмотрела, что я сразу же мысленно расстался минимум с 200 000 кредитов. Нужно же это место привести в порядок. По планировке тоже особых откровений не было. Кухня, столовая, широкая светлая прихожая, гостевая комната, гараж для аэроспидера, гардеробные, кладовые – это на 1-м этаже. 2-й этаж был занят хозяйскими комнатами, 4 штуки, одним кабинетом и шикарной открытой террасой с видом на бухту и на горный хребет с голым камнем на вершине и джунглями у подножья. Тини, как только увидела все это великолепие, бросилась мне на шею расцеловывать и клятвенно заверять, что установит здесь воздушный щит, чтобы даже во время дождей и ураганов ничто не мешало наслаждаться видом на прекрасную природу. В доме также обнаружился и подвал, в который мы спешно сгрузили нашего золотого джабу. Вот, кстати, им тоже предстоит еще заняться. То ли пилить начать, то ли еще что-то придумать. Но пока пусть полежит здесь. Кайбер-кристаллы, голокроны и неизвестные картины я решил забрать с собой на Корусант. Уж где-где, а там я точно должен был найти им применение. Здесь им точно нечего делать. Дроиды-слуги хорошо помогли нам, и с разгрузкой мы справились довольно быстро. Потом все вместе перекусили наспех приготовленным Ютой обедом, и я, оставив за главного Люция, полез обратно на корабль. Нужно было слетать в город. Город Джита был 3-м сосредоточением сил на этой планете, и владела им семья Кабара, ударение на последний слог прим, афт. Они были тоже людьми и тоже с рыльцем в пушку, но в основном промышляли безобидной контрабандой в обход лицензии республики и даже изредка торговой федерации. Ничего более страшного мне разузнать о них не удалось. парочку поколений назад, тогдашнему лидеру семьи, уже и не вспомню его имени, посчастливилось взять на ножи сверхтяжелое торговое судно салластанцев с гиперпространственным движком класса 03. Для понимания, насколько это было круто, достаточно сказать, что даже на военных кораблях будущей войны клонов класс движков 075 был из ряда вон. Естественно, такой корабль не мог перевозить дешевую херню, и удачливым пиратам посчастливилось нарваться на почти батальон деактивированных дроидов разной модели, класса и назначения. Это, собственно, и определило дальнейшую судьбу семьи Кабара. Распродав первую партию, они отправились в путешествие по галактике на сверхтяжелом транспортнике в поисках других продавцов и покупателей. И если семья Сабуки теперь торговала топливом, то эти ребята занимались контрабандой дроидов, в основном теми моделями, которые не были разрешены к официальной продаже на территории республики. Это привносило свою изюминку. Ведь, как известно, голь на выдумку хитра, особенно та, у которой закрыт выход на такой гигантский белый рынок, как республиканский. Естественно, Джита была не единственным городом в галактике, где черный рынок имел свои выходы на поверхность белого мира, но он определенно пользовался авторитетом надежных поставщиков. Даже, когда я жил на Ортмантилле, мне советовали посетить Аренду, если вдруг появится нужда в хороших дроидах. Оставив варяг в порту, я отправился на спидере в торговое представительство семьи Кабара, которое находилось в одной из пяти мегабашен города, на минус 40 уровне. Там, помимо них, вели свою деятельность также и другие торговцы и промышленники планеты. Кабара предпочитали сбивать с них проценты, вместо того, что запрещать и не пущать. Такой подход ведения бизнеса привел к тому, что Джита, если и не была финансовым центром Аренды, то только лишь пока что. Городу оставалось только открыть свою биржу, и вопрос был бы решен, но я думаю, это не скоро случится. Слишком уж семья Кабара не хотела ссориться с остальными городами, предпочитая делать вид, что у несчастных контрабандистов за душой то и нет ничего. Торговое представительство было похоже на внушающий размер ангар, который в моем мире наверняка хорошо подошел бы для выставки, уж слишком он был большим. Внутри ангара находились стенды, под простеньким физическим щитом которых находились различные модели дроидов. Тут было все, от сервисных дроидов, дроидов-уборщиков, до дроидов-убийц, протокольных дроидов и даже самоходной артиллерийской установки, которая тоже была дроидом. В общем, все что угодно, для любой задачи и на любой кошелек. Единственная проблема была в том, что это не сертифицированная республикой техника, но, кажется, разумных, которые толпами ходили между стендами, это особо не волновало. Я тоже решил, что не буду волноваться. Хватило ведь наглости у хозяев устроить открытый показ такой техники, а значит, и паленку предлагать уважаемым людям должно быть взападло. Чем я могу вам помочь? Ко мне, словно к потерявшемуся в игровом отделе ребенку, подошла девушка-человек в строгом, но красивом кителе с эмблемой торгового представительства семьи на груди. Я, мои разбежавшиеся глаза сфокусировались на симпатичном личике барышни. Молодая, блин, симпатичная, лет 20 ей, не больше. Надеюсь, менеджер из нее тоже неплохой. Мне нужно подыскать пару десятков охранных дроидов, которые уже есть в наличии, чтобы не пришлось ждать выполнения заказа. Я вас поняла, улыбнулась менеджер. Скажите, какая будет их основная среда работы? Дом, корабль, станция, подземный комплекс, открытые пространства, горы, лес, пустыня, вода, открытый космос. Я даже стушевался немного под таким напором. Дом и лес, вернее даже джунгли в тропиках. Хорошо, девушка что-то пометила в своем датападе. А какое оружие вы предпочитаете? Летальное, лазерное, плазменное, стрелковое? Или, возможно, парализующего эффекта? Нет, ну так я полдня на это убью. Ты еще меня про цвет краски спроси, блин. В общем, я собрался с мыслями и выдал. Девушка, мне нужен дроид, который максимально подходит для долгого и незаметного пребывания в джунглях, который сможет вести разведку и производить нападение в случае необходимости. Смертельное. Также желательно наличие мимикрии, считай, хорошего заряда, чтобы они не бегали на подзарядку каждую неделю. Также дроид должен уметь передвигаться и по ровной поверхности. Вдруг кто-то заберется в дом, а на цвет, внешний вид и производителя мне плевать. Главное, чтобы цена была хорошей. Кажется, я вас поняла. У нас есть то, что удовлетворит ваши потребности. Пойдемте со мной, Она указала мне рукой на свободную транспортировочную панель с репульсором. Встав на нее, панель подняла нас невысоко в воздух, и мы плавно полетели к нужному месту, облетая людей и стенды. Вот, мы остановились перед стендом 2 на 2 метра, на котором лежали порядка десятка маленьких дроидов, похожих на пауков, с шестью лапками и несколькими глазами-камерами. Размером они были примерно как две мужские ладони, большие как для паука, но маленькие, как для охранного дроида. Я вопросительно посмотрел на менеджера, и она поспешила объяснить. Это часть комплексного решения по охране больших открытых пространств на пересеченной местности. Разработкой и производством занимаются инженеры расы Верпина из системы Раши. Она находится в среднем кольце. Слышали о таких? Нет, покачал я головой, по-прежнему разглядывая паучков. Я уже говорил вам, что в прошлом мире страдал арахнофобией. Не то чтобы я продолжал ею страдать, но неприятное чувство меня кольнуло. Очень зря, пожурила меня девчонка. Они отличные инженеры и техники. Для любой производственной компании нанять такого опытного работника за счастье. Что же они тогда не обзавелись республиканской лицензией? Некоторые модели производимой ими техники крайне смертоносны для живых организмов, помотала головой менеджер. Сенаторы систем готовы выдать разрешение только при условии, что верпины будут работать исключительно на оборонку республики, но верпины хотят занять гражданский сектор, поэтому отказываются от таких требований. «Много теряют?» – спросил я. «Нисколько», – махнула рукой менеджер. «Да, техника не сертифицирована, но хорошая наценка и смелые клиенты вполне покрывают ожидаемый спрос и производственные мощности. Я же просил приемлемой по цене», – выдохнул я недовольно. «Вы подождите расстраиваться, давайте я вам сначала все расскажу». «Ну хорошо, я весь во внимании. Как я уже говорила, эти дроиды, это часть комплексного решения. Они великолепные наблюдатели, правда, без щитов, но с великолепным мимикрирующим полем. Смотрите, менеджер нажала что-то на датападе, и весь десяток пауков взял и исчез в тот же миг. Мне пришлось покрутиться вокруг стенда, чтобы найти угол, по которому будет видно искажение в воздухе, но и это едва ли можно было назвать искажением. В лесу такого дроида точно не заметить. Впечатляет, покивал я. А что с тепловым и радиоизлучением? Поле мимикрии полностью его гасит. Шутите? Приподнял я скептически бровь. Нисколько. Я же говорю, их разрабатывали верпины, для себя, и на продажу. И в чем их минусы тогда? В цене и в том, что они исключительно стационарные разведчики. Условно, разумеется. Плюс никаких активных действий по защите они не смогут совершить. И какова же тогда цена? 1000 кредитов за единицу. Но для штатной работы комплекса нужно минимум 10 штук. А что за комплекс, то хоть? Вздохнул я обреченно. Кажется, меня уже развели. Уж больно сильно мне захотелось купить этих паучков. Он состоит из трех элементов. Первый – это разведка наблюдения. Второй – патрульно-постовой. Третий – оборонительный. Вот, смотрите, девушка указала на стенд рядом, на котором стоял, вернее, парил в воздухе дроид в форме шара с одной большой линзой глазом посредине и торчащими сверху антеннами. Это дроид патрульный. Он оснащен репульсором низкого напряжения, отчего рекордов в скорости он не поставит, зато сможет провести без подзарядки около полугода. Все зависит от площади местности, которую ему стоит контролировать. А каковы его задачи? Ведь разведчики то вон они, я махнул рукой на пауков, и он, как я понимаю, тоже не умеет стрелять. Верно, не умеет. Он служит коммутационным звеном между дроидами-разведчиками и дроидами-охранниками. Предполагается, что в стандартной комплектации их идет двое на десяток. И сколько стоят эти красавцы? 3500 за штуку. А мимикрия, щиты, есть у них? Нет, увы. Производитель посчитал это лишним. Ясненько. А что там с третьим элементом? А это самое интересное. Менеджер улыбнулась и снова что-то ввела в своем датападе, после чего мутный щит стенда рядом с нами, который скрывал за собой дроида, просветлел и явил нам дроидека. И в чем прикол? Я вопросительно посмотрел на девушку. Смотрю, вы узнали этого дроида, улыбнулась она. Пожалуй, стоит сказать, что верпины довольно недружелюбно относятся к торговой федерации за то, что они в свое время поглотили парочку их компаний и потом расформировали их, нанеся заметный ущерб имиджу их продукции. В отместку им каким-то образом удалось заполучить чертежи дроидека, и они повторили его, естественно привнеся ряд своих улучшений для лучшего исполнения новых задач дроида. И о каких улучшениях идет речь, заинтересовался я. Во-первых, вы должны помнить, что это охранная модель дроида, отнюдь не штурмовая. А поэтому, как вы видите, одной бластерной установки нет на левом манипуляторе дроида, вместо него там обычная гуманоидная рука. Это позволило высвободить ресурсы реактора без кардинальной переработки корпуса модели. Пользуясь новыми мощностями, инженеры установили два дополнительных гироскопа военного образца Т-1 и новые более энергозатратные сервоприводы на нижние конечности, что в сумме позволило обрести дроидеку новую жизнь в новом воплощении. Теперь это сверхмобильный дроид с невероятной стабилизацией положения, что позволяет ему передвигаться по любым поверхностям. «Можете продемонстрировать?» «Да, конечно», — кивнула девушка и ввела очередную команду на датападе. Голубоватый щит стенда выключился и дроидека вздрогнул, когда начал плавно переходить из походного, в форме кольца, в боевое, на ногах, положение. Дроид посмотрел себе под ножные манипуляторы и, подчиняясь команде, плавно и грациозно спустился на пол с почти полуметрового возвышения. Сделал вдруг резкий рывок назад и сразу оказался от нас на расстоянии нескольких метров. Потом снова превратился в кольцо и, подкатившись к нам, вновь резко принял боевое положение. Напоследок он включил ярко-синие щиты и, взобравшись обратно на стенд, снова свернулся калачиком. Ну, если сравнивать его с тем дроидека, который словно беременная каракатица в фильмах передвигался, то это уже точно была грация где-то на уровне кошки. А ничего так, мне нравится. Для обороны действительно два бластера это too much, а вот возможность лазить везде, где нужно, и быстро бегать, хорошая фишка. И сколько это чудо стоит? 9000 кредитов. Ровно столько же, сколько стоит дроидека Торговой Федерации на данный момент. Верпины довольно строго следят за ценообразованием и готовы продавать его даже в ноль, лишь бы только их посредники могли удерживать такие цены для покупателей. А сколько их нужно? Для защиты достаточно и одного, если вы не считаете, что для вас есть непосредственная угроза. Вся загвоздка состоит в первых двух элементах комплекса. Предполагается, что 10 разведчиков и 2 постовых способны эффективно покрывать порядка 2 гектар пересеченной местности. Какую площадь вам необходимо взять под наблюдение? Я даже затылок зачесал, уж слишком сей вопрос оказался для меня неожиданным. Пришлось быстро вспоминать, что 1 гектар это 100 на 100 метров, потом перекидывать это все на размер дачи деда, на которой я бывал в детстве. Потом, высчитав примерно, что дача была 1,5 гектара, я перекинул это представление на джунгли, бухту и окрестности моего дома. В общем, получилось около 50 гектаров, если представлять нужный мне охранный периметр в форме круга. Нехило. 250 тысяч будут стоить дроиды первого элемента комплекса, быстро произвела несложные расчеты менеджер, когда я сообщил ей примерную площадь. Они, к слову, называются AX-2B, вдруг вы захотите приобрести их отдельно. Дроиды патрульные FPB-1 будут стоить вам 35 тысяч. Это минимально допустимый набор. Сколько вы желаете приобрести дроидов модели DRK-1M? Это аналог дроидека, подсказала она мне услужливо как какому-то дебилу. Думаю, 15 будет достаточно, улыбнулся я. Отлично. В таком случае ваш заказ составит 420 тысяч. Будем оформлять, а когда дроиды будут готовы? Все модели есть на нашем складе. Один день уйдет на комплектацию заказа, после чего мы будем готовы доставить их в любую точку планеты или даже за ее пределами. Отлично. Да, доставка будет в пределах аренды. Я укажу точку, как только мы закроем сделку. Скажите вот еще только, есть ли у вас в наличии дроиды серии GX-1, те самые, которые недавно наделали столько шуму? Я бы купил у вас с десяток другой. Увы, менеджер развела руками и виновато улыбнулась. Фирма-производитель действует в правовом поле, нам невыгодно продавать их продукцию, да и очередь на нее растет с каждым днем. Я могу предложить вам аналог от тех же верпинов. Спасибо, не нужно, поспешил я отказаться, а то снова покажут что-то классное, и я не устаю. Эх, жаль, конечно. Надеялся я, что GX-1 можно будет достать хотя бы на черном рынке, но да хер мне. Ну, ничего, своя личная армия мне не нужна, пока что. А там и DRK-1M, он же дроидека, хватит с головой на первое время. Из города в наш очередной новый дом я вернулся к ужину. После торгового представительства семьи Кабара, я еще заехал в банк, нужно было распределить кое-какие финансы перед отлетом на Корусант. Чтобы девчонки не обижались, Я решил каждое из них оставить по 200 тысяч кредитов и отдельно полмиллиона на общие расходы. Дом, еда, ремонт, мебель, обустройство и ПР. Итого после всех манипуляций на общих счетах всех моих личностей у меня оставалось порядка 12 миллионов кредитов в цифровом виде и 15,5 в виде слитков из чистого уродия и обычных кредитных. Светить уродий я по-прежнему не хотел, а потому не дрогнувшей рукой перевел 10 миллионов на отдельный кредитный чип, который собирался вручить Тине. Она не забывала о моей просьбе разработать для меня дешевый корабль-матку для дроидов-разведчиков, чтобы я, наконец, мог приступить к автоматическому поиску той самой планеты, на которой говорят по-русски. Ух, если Кай нарек меня на ёб обманул, я его из-под земли достану, если он уже мертв к тому времени будет, и сам лично кокну. Так что деньги эти были на благое дело. Надеюсь, их хватит хотя бы на то, чтобы начать. Ничего заметного за время моего отсутствия в доме и окружающем пейзаже не изменилось. Да и что могло успеть? Бури только после моего отлета займется наймом строительных дроидов и проработкой плана обновления интерьера и постройкой ангара для кораблей. Я заглушил движки, дождался, когда рампа варяга опустится и, подняв силой в воздух небольшой ящик с бутылками напитка из какого-то перебродившего сока местного фрукта, направился к дому. В окнах горел свет, мелькали тенито груд, раздавались веселые голоса. Блин, как в сказку попал, тишь да благодать, сплошная идиллия. И пусть только попробуют джедаи или ситхи мне это испортить, изничтожу всех под корень. Бутылки в ящике аж зазвенели от моей внезапной вспышки гнева, но я поспешил успокоиться. Задний вход в дом вел прямиком на кухню, и поэтому, как только я открыл дверь, то сразу же окунулся в девичью суматоху приготовления ужина на всех. Тагруты уже знали, что я улетаю на Корусант завтра днем и, что беру с собой только Рури и Шати. Сейчас они это, конечно, приняли стоически, но потом, когда мы вернемся, мозг мой будет аннигилирован. Я был в этом уверен. Если же нет, то можно смело будет свечку силе ставить. Ну или кому тут местные поклоняются. Девчонки встретили меня откровенной радостью, и каждая подбежала ко мне выразить свои чувства, страстно чмокнув, кто куда. Рури в своем репертуаре даже умудрилась и рожками об меня потереться и попкой. Потом меня заверили, что ужин будет скоро готов, а пока что мне стоит привести себя в порядок, приняв душ и смыв пот трудового дня. И с этим я, конечно же, не мог справиться в одиночку. Юта должна была мне помочь, помыв своего мужчину. Я же прекрасно знал, что в душевую кабинку больше двух не влезет, а значит, девчонки натурально решали, кто исполнит этот долг женщины семьи. Как они решали такие споры, я не знал до сих пор. Если раньше последнее слово было за первой леди, то теперь, мне кажется, они скрывали от меня механизм принятия своих решений. Во-первых, не мужское это дело в женские дела лезть, а во-вторых, должна же быть в дамах загадка. Мне, собственно говоря, и не очень интересно было. Не ругаются и, слава богу, ох, задумали мои красавицы что-то, как пить дать. Сложно не прижать к стеночке горячую девочку, когда она тебе яички натирает, а нет. Едва сдерживаясь от собственного возбуждения, Юта вежливо отклонила мои заигрывания и просто хорошенько помыла меня. Потом она помогла мне одеться в легкую белую тунику на голое тело и такие же белые штаны, после чего оделась сама и пригласила к столу, который прям там на кухне и стоял. Отдельной столовой в доме не было. Поужинали мы как обычно. Мои пошлые шуточки, уже сотню раз рассказанные байки из прошлого мира, их рассказы о том, чем они сегодня занимались, планы на будущее и осторожные желания, которые, как они верили, я сумею исполнить. В общем, обычное хорошее семейное застолье, разве что абсолютно без алкоголя. Тот ящик с местным вином, который я прикупил в городе, у меня изъяли и куда-то припрятали, во избежание, надо понимать. Ну да я и не настаивал, та мерзость ситха из моей головы выветрилась, и я снова стал зажовцем. Ну, кажись, все, шоу пора начинаться. Я доел последний кусочек какого-то местного овоща, который по запаху и вкусу был чистый авокадо, но выглядел при этом как бананы-тагрутки, которые за мной пристально наблюдали последние минуты две, как по команде встали из-за стола. «Оставайся здесь», — шепнула мне на ухо Бури, когда вместе с девчонками выходила из кухни в прихожую. «Мы позовем». Я в ответ только кивнул, делая глоток воды из стакана. «Кто я такой, чтобы мешать правильной презентации подарка? Или что они там задумали? Ох, хорошо, что датапот оказался под рукой, и я сумел залезть в голонит, все так же сидя за столом на кухне вот уже минут 15, а то бы точно уснул. «Сашенька», — раздался голос Бури, — «зайди, пожалуйста, в гостиную, бегу», — заверил я Тагруту и, отбросив на стол дотапот со статьей о новом политическом кризисе в верхах Сената, поспешил выйти в прихожую, где и замер соляным столбом, охреневшим соляным столбом. Нормальный свет в гостиной был притушен и ее освещали лишь десятки зажженных и расставленных повсюду свеч. Диван был убран с центра комнаты под стеночку, отчего свободного пространства стало значительно больше. На его месте девчонки и стояли, и выглядели они шикарно. Во-первых, они все были почти что-то обнажены, только их плечи украшали очень пышные накидки из разноцветного меха, который падал на грудь, прикрывая ее, но все же не оставляя много места для фантазии. Их тела были разукрашены боди-артом с широкими белыми линиями вдоль и поперек. На лицах были маски из кожи и ткани, украшенные мехом, перьями и ауродием. У каждой был свой стиль, блин, и выглядели девчонки натурально как инопланетные индейцы. Очень красиво. У нашего народа есть природный враг, который был с нами с самого начала времен. Чуть вперед вышла Бурии, на правах самой старшей, начала свою речь. Наши предки и мы почитали за великую честь сразиться с этим врагом и победить его. Наши лучшие воины каждый год отправлялись за стены городов и либо возвращались с вырезанным клыком акул, мегахищник родной планеты Тагрут Прим, Афт, назад, либо же погибали. И женщины клана всегда отправляли их в этот путь. И пусть у нас не клан, а семья, и ты не Тагрут, но наш избранный мужчина, слово взяла Юта, как следующее по старшинству, и отправляешься ты на охоту не на акула, а на более опасного хищника. Мы решили, что ты, как никто, достоин того, чтобы мы проводили тебя согласно обычаям нашего народа. Юта закончила свою речь и вдруг громко запела на все тот же индейский манер. Бури, Тини и Шати ее поддержали. Рури же с Тиссой, как самые младшие женщины, подошли ко мне и, взяв меня за руки, подвели к одиноко лежащей подушечке на полу. Они аккуратно сняли с меня тунику, помогли избавиться от штанов и полностью голова пригласили присесть коленями на эту самую подушку перед поющими девушками. Я подчинился и как только оказался на полу, то грудки тут же прекратили красиво завывать. Тисса подала Буре вазочку с разведенными чернилами, которыми тагруты наносят на себя тату, и она подошла ко мне, тоже присаживаясь не колени напротив меня. «Каждая из нас нанесет одну линию на твоем теле и закончит рисунок нашей семьи», сказала Буря и повела по моему тазу свою линию, начиная от той, на которой прервалась Шати не так давно. Так продолжалось довольно долго, под не очень громкое, но монотонное пение свободных тагрут и при освещении от горящих свеч. Девчонки по очереди подходили ко мне, присаживались на колени и рисовали свою линию, до тех пор, пока рисунок татуировки не был готов. Затем Юта куда-то ненадолго пропала и вновь появилась с большой глиняной чашей в руках, наверняка наполненной чем-то, судя по тому, как осторожно она ее несла. Девчонки прекратили петь и уселись вокруг меня полукругом. Юта передала чашу мне и поспешила сесть рядом с девчонками. Все тагрутки выжидающе посмотрели на меня. Том 2, часть 5. Я же заглянул внутрь чаши и увидел, что она наполнена жидкостью сиреневого цвета по самые края. От нее пахло чем-то сладким и терпким одновременно, да еще алкогольный душок присутствовал. «Выпей», — сказала шепотом Бури, — «но не до конца. Оставь и нам пригубить». Ну, что же, вряд ли тагруты решили устроить здесь массовый суицид. Да и признаться честно, я надеялся, что это какой-то психотроп, как у тех же индейцев, у которых для этого свои настойки и трубки мира имелись. Все-таки устроенное девчонками шоу меня раззадорило. Все было красиво, эстетично и очень возбуждающе. Очень хотелось посмотреть, чем все это закончится. Я поднес чашу к губам и сделал осторожный глоток. Ну, собственно, какой запах, такой и вкус. Разве что язык мгновенно онемел. Сделал еще глоток, осушив емкость примерно на треть, и передал ее ближайшей ко мне Тиссе. Тагрута поспешила сделать свой глоток и передать чашу дальше. В общем, все девчонки испили напитку и Бури, как самая последняя, еще чашу и перевернула, показывая, мол, что все выпили, и ритуал не нарушен. Потом откуда-то полилась музыка, инструментальная, простенькая, и такое чувство, будто первобытная. Играли барабаны, дудки, завывали горны. Музыка с каждой секундой становилась все громче. Тагруты поднялись на ноги и стали танцевать вокруг меня, изредка подпевая музыкальной мелодии. Мир вокруг меня поплыл. Вот я и дождался эффекта, но эффекта какого-то странного. Вместо буйства гормонов и раздирающей тебя энергии, на меня стотонной глыбой рухнула усталость в виде приятной истомы и сильная сонливость. Я какое-то время сражался с затуманенным рассудком, пытался тянуться к танцующим вокруг меня голеньким девчонкам, пытался даже встать, чтобы присоединиться к ним и разогнать в теле кровь, но меня аккуратно осаживали и возвращали на место. Это продолжалось какое-то время, а затем мир для меня просто выключился. Я уснул, завалившись назад в бережные ручки Тагрут. Проснулся я, аки младенец, весь голенький и окруженный прекрасными выпуклостями моих девочек. Стоп, кажется, это уже где-то было. Дежавю, однако. Света в комнате было немного, видимо, был совсем ранний рассвет, а по люстре на потолке я догадался, что все еще нахожусь в гостиной, а не в своей спальне. Это было удивительно, ведь подо мной было мягко, словно на матрасе лежал, а не на твердом полу. Хотя, вероятно, это примерно так и было, если судить по количеству обнаженных тел окружающих меня. Блин, аж флешбеки накатили от воспоминаний про времена пребывания в ситхском заключении. Там я примерно так же и проснулся однажды. Да уж, всех нас моя кровать в комнате не вместила бы. Там она была обычной двуспальной, вот девчонки и устроили лежбище прямо в гостиной, и, если судить по ощущениям и запаху, было оно из натуральных шкур животных. И где только достать такое умудрились. Чувствовал я себя прекрасно. В теле не осталось и следа от того дурманящего зелья, которым меня опоили, но присутствовала капелька разочарования. Я надеялся попрощаться с девчонками в более близком ключе. Нет, я, конечно, был рад, что меня вовлекли в культуру Тагрут с головой, и этот вчерашний ритуал наверняка значил очень многое, но улететь на черт знает сколько и черт знает куда, не ощутив на своих губах вкуса моих девчонок, которые остаются здесь ждать меня, было выше моих сил. В конце концов, это будет честно. Вчера я познал их традицию. Сегодня же с утреца пораньше, они познают мою традицию. Традицию похотливого, возбужденного и очень заряженного на подвиги самца. Контент 18+. Доступен исключительно на бусте в форме подписки, от падавана и выше, или отдельного поста. На продвижение сюжета влияния нет. Цена на отдельный пост формируется исходя из утверждения. 5 рублей за 1000 символов, с пробелами. Название поста. Часть 9.1, 18+, Star Wars, отверженный, том 2, вместо раннего завтрака, так как проснуться я после вечернего шоу умудрился ни свет ни заря, а конкретно часов в 7 утра, мы решили пойти на небольшой пляж, тот самый, где по-прежнему стояли наши корабли. Решение это было вызвано скорее необходимостью, нежели желанием девочек искупаться. Я уже рассказывал, с какой опаской Тагруты относятся к большой воде, но лучше уж так, чем убить кучу времени на душ по очереди после нашей небольшой оргии. Девчонки с реальным страхом в глазах слегка поплескались в воде, подмывшись в интимных местах и смыв себя всякое разное, а я же отплыл от них метров на 20. Люблю плавать, к тому же глубины здесь были несерьезные, всего метра 3-4 и вода прозрачная. Жаль только маски не было, да трубки дыхательной. Под водой явно было что-то похожее на кораллы, но, увы, разобрать что-либо было сложно. «Саш, ты идешь!» – закричала мне с берега Юта. Она вместе с остальными тагрутами сильно переживала за меня. Вдруг меня, какое чудовище из океанических глубин за ногу цапнет. «Сейчас!» – крикнул я в ответ, и уже собрался было начать грести обратно, все же кушать очень хотелось. Как вдруг сила во мне словно сигнал пожарной тревоги взревела сильным чувством опасности откуда-то снизу. Я окунул голову в воду, пытаясь разобрать что-то, но ничего не увидел. Чудной формы разноцветные рыбки плавали вокруг меня, но никто не спешил меня съесть. Но тут вдруг чувство опасности пропало так же внезапно, как и появилось, а над моей головой пролетел на большой скорости ярко-красный аэроспидер и, сделав круг над пляжем, пошел на посадку. Девчонки в тот же миг позабыли о страхе за мою жизнь и, прикрыв свои обнаженные прелести руками, с возмущенным криком побежали обратно в дом, сверкая голыми задницами. Рури с Шати, которые давно уже были одеты, стали кричать им вслед что-то веселое, отчего девчонки только ускорили свой бег. Жаль, я не слышал что. Бьющиеся волны вокруг меня и гудящий движок приземлившегося спидера не давали такой возможности. Пока я плыл к берегу, из спидера выбрался мой знакомый наутилоид Затт, которого я пригласил вчера к нам сюда обсудить одно дельце, и, встав на линии прибоя, смотрел, как я изображаю из себя рыбу. Рури с Шати хоть и остались на берегу, но подходить не спешили. Они, в отличие от Тиссы, с Заттом раньше не встречались. «И что?» — уперев руки в бока, спросил крупный наутилоид с по-пижонски убранными лику за голову. «Этим стручком ты и завоевал всех тех богинь», — указал он на мой естественно неэрегированный член. «Ты попридержи язык за зубами», — грозно ответил ему я, прыгая на месте и пытаясь выбить воду из левого уха. «А то я и тебя завоюю. Будешь мне с девочками устриц со дна морского тягать». «Понял, сдаюсь», — поспешил ответить тот. «Таким оружием мне еще не угрожали», — заявил он, и мы вместе рассмеялись. Затем я подошел к нему, и он пожал мою руку. Это я его этому научил, а то задолбало в свое время всем вечно кланяться. «Это Рури, а это Шати», — представил я Затту своих девочек, когда и они к нам подошли. «А это мой знакомый Затт, он охотник за головами». Рури во время моего короткого спича встала как-то интересно, между мной и наутилоидом, прикрывая мою наготу от него. «Чего это она, за честь своего мужчины так переживает? Очень приятно познакомиться, а теперь пойдемте в дом», — довольно строгим голосом предложила нам Шати. «Нашему мужчине нужно одеться. А мои девчонки в курсе вообще, что я не гей и не стоит прятать меня от мужиков, словно от возможных конкурентов? Или это они снова себя так ведут из-за своих каких-то тагрутских обычаев? В общем, как бы там ни было, Затт на это только кивнул и направился вслед за нами. Тылы мои при этом по-прежнему прикрывала Рури. «Прикол, однако, неплохой домик ты себя отхапал, Галан», — сказал Затт. Как только мы вошли на кухню и девчонки поспешили предложить нашему гостю стакан холодной воды, от сока он отказался. Вдруг из-за угла кухни и прихожей выглянула Тисса со всей еще голенькими плечами и поспешила бросить в меня моим халатом. «И тебе привет, малая», — поднял стакан Затт и улыбнулся девчонке. «Да пошел ты», — раздался крик Тагруты с лестницы наверх. Уж очень она не любила, когда посторонние люди указывали на ее малый относительно среднего показателя тагрут рост. Раньше она относилась так ко всем, но со временем научилась прощать такое только членам семьи. «Все еще с зубками», — хмыкнул наутилоид. «Так что, за сколько взял домик то?» «Да за так достался», — ответил я, одеваясь. «Шутишь, что ли?» — не поверил Затт. «Контракты нужно знать, какие брать, и как их закрывать», — ответил я пафосно и загадочно подмигнул наутилоиду. «Мы не завтракали, как раз собираемся. Будешь с нами, или сходишь, травки со дна морского наскребешь?» «Да пошел ты», — слово в слово повторил за Тиссой, Затт, но не обиделся. По морде видать было. Он осушил стакан и, поставив его на стол, спросил: «Зачем звал? У меня дела в Ортмантилле наметились. Или снова порнушкой занялся? Есть материал? Нет, и фиг знает, когда появится». Помотал я головой и выхватил какой-то фрукт из миски в руках Тини, которую она на стол несла. Надкусил. Вкусно. По вкусу похоже на смесь винограда и киви, а по консистенции на мясо. Странно, но прикольно. Я вообще смотрю, аренда богата на ранее незнакомые мне фрукты и овощи. Ты не расстраивайся, дело у меня к тебе серьезное, прибыльное. Ну тогда не томи, выкладывай. Нужно, чтобы ты за моим сокровищем несколько месяцев приглядел. Старшим тебя по охране нанять хочу. За каким еще таким сокровищем? Не въехал наутилоид. Я еще раз укусил шарообразный синий фрукт и кивнул на девчонок. За всеми ними, удивился Затт. За четырьмя. Двое со мной едут, остальные остаются. Неожиданное предложение. Затт почесал лоб. Слушай, как ты вообще-то грудь столько к себе захомутал? Да и они тебя. Тату на твоем тазу еще вот. Вы ведь не просто интересными местами третесь в свободное время. Да, многие знания, брат, многие печали, сказал я грустно и, выкинув косточку на улицу в открытое окно, отчего тут же словил возмущенное шипение в исполнении Шати, которая это увидела, хлопнул Затта по плечу. Так что скажешь, интересует, выручай, у меня из знакомых в шаговой доступности только ты. Не хотелось бы девочек оставлять с левыми организмами. А я, значит, не левый, почти, кивнул я и, подбежав сзади к Шати, обнял ее и виновато поцеловал в ушко. Тагрута потерлась об меня своими рожками и вырвалась из объятий, дальше заниматься готовкой завтрака. «Ты условно доверенный». «Ух, какой льстец!» — притворно воскликнул наемник. «А денег предлагаешь сколько?» «30 000 в месяц. Сумеешь забить на дела на Ортмантилле? Первый месяц закрою сразу, а дальше деньги будешь получать в конце каждого следующего месяца. Вот она тебе будет их выдавать. Бури, солнце, яви свой прекрасный лик народу. На кухню вошла уже одетая Тагрута. На ней было легкое летнее синее платье, которое состояло из сотен складок и едва доставало до середины бедра. «Хороша, чертовка, знакомьтесь, Бури это Зат, Зат это Бури. Он присмотрит за вами, пока меня не будет. Я оставлю тебе деньги, нужно будет оплачивать его услуги». «Хорошо, очень приятно познакомиться», девушка слегка поклонилась Наутилоиду и, не ответив мне, вышла из кухни. «Какие-то они у тебя все зубатые», понизив голос, проговорил Зат. «Дуются, что не всех беру с собой», выдохнул я. «Так, а чего ж ты? Опасно это, вот чего. Что, на еще один дом летишь зарабатывать?» С пониманием хмыкнул наемник. «А тех двоих чего тогда с собой берешь? Слушай, осьминог-переросток, не тереби душу. Ты согласен, или как? Вот за того Асамонага, у него не получилось выговорить незнакомое слово с первого раза. Еще пятерку сверху за первый месяц. Идет?» Кивнул я и протянул Затту руку. Он пожал ее. «Пойдем, время до завтрака еще есть. Сразу познакомлю тебя кое с кем. Неужели это не все цветки твоего сада? Уж чего-чего я не ожидал от Затта, так это поэзии, блин». Мы вышли из дома во двор, и я пока Млинку вызвал Люция. Дроид явился спустя всего пару минут, видимо был где-то поблизости, а не в патруле по огромному участку. Затт, увидев дроида, фирменно охренел. «Это же ГХ-1?» — спросил он пораженно. «А что, нравится?» — хмыкнул я. «Где ты его, мля, умудрился достать? На них же очередь уже год, почти. Значит, других тебе показывать не стоит. Других. Время уже было за полдень, и пора была улетать. Деньги я девчонкам раздал, ценные указания по переделке дома и его ближайших окрестностей оставил. На наставления тоже не поскупился, а то знаю я их, стоит мне только за порог, как сразу же ломануться в город, в какой-нибудь клубишник тусить. Проходили уже. Все-таки у нас полуосадное положение. Как говорят американские преступники, нужно быть. Слов антлов. Примерно полчаса назад курьер торгового представительства семьи Кабара доставил заказанных мною дроидов на координаты, которые я им оставил. Это было примерно в 300 километрах от дома дальше вглубь джунглей. Зад с Бури уже полетели встречать подарки на Т-6. Наутилоид был нужен для охраны, а Бури для привязки матрицы подчинения на нового хозяина, вернее хозяйку. К слову, одному из ГХ-1 я тоже дал строгие инструкции, и не дай бог, наемник начнет щудить или подставлять девочек риску, дроид должен будет грохнуть Затта без лишних сожалений. Мы же с Рури и Шати расцеловались со всеми на прощание и пошли с вещами к кораблю. Вернее, все вещи понес с помощью силы я, девчонки шли налегке, как и Люций, который отправлялся с нами. Долгих проводов не было, все уже было сказано вчера вечером и сегодня утром. А раз так, то чего снова слова городить и души теребить? Вот мы вернемся и тогда уже наговоримся всласть. Мы втроем поднялись в кокпит и Тагруты стали грустно следить за тем, как я активирую системы варяга для взлета. Не думала, что мне будет грустно покидать этот дом, ведь мы всего ничего в нем прожили. Я обернулся и увидел, что Шати с Рури уже обнимаются. «Ты не за домом скучаешь, малышка, а за нашей семьей», так же грустно ответила ей Шати. «Девчонки, вы если...» Хотел было я предложить им остаться, но два злых взгляда, направленных мне в переносицу, заставили меня заткнуться на полуслове. «Ну, пусть лучше злятся, чем плачут. Это более продуктивное чувство». Я развернулся к консоли управления и, взяв в руки прикрученный обратно на свое место штурвал, поднял варяг в воздух. Спустя короткое время мы оказались уже в гиперпространстве. «Корусант, жди меня. Я, мать твою, иду. Отступление 1Е. Дарша». С громким криком сквозь открытую дверь в комнату ворвалась молодая девушка и, схватив склонившуюся над дорожной сумкой подругу, полетела вместе с ней на рядом стоящую кровать. «Как же я соскучилась по тебе». Она стала крепко сжимать подругу в объятиях. «Сейчас задушишь», прохрипела дурашливо Дарша, и девчонки рассмеялись, обнявшись уже по-настоящему. Прошло не меньше года, как Дарша вместе со своими учителем Анун Бандара покинули родные стены храма и отправились на Релот, где мастер был некогда стражем. Там под его надзором, как представителя Совета Ордена Джедаев, был сформирован новый полк Калаунской гвардии. И вот теперь они вернулись домой, чтобы учитель смог снова приступить к преподаванию в стенах храма и учить юнлингов фехтованию на световых мечах. За год девушка сильно изменилась. Ее черты лица постражели под ярким солнцем и сильным ветром Ритума, а почти белые волосы стали слегка сероваты. Она от этого не перестала быть одной из первых красавиц ордена среди человеческих девушек, просто теперь ее лицо больше подходило ее реальному возрасту в 18 лет, нежели до этого. По канону ей в этот момент было 26, но я захотел, чтобы ей было 18 лет, прим. Авт. Да и контроль силы в ней существенно возрос. Это было хорошо заметно по ее яркой ауре. «Ты почему не сообщила мне, что возвращаешься домой?» — обвинила ее другая блондинка, когда девчонки, наконец, перестали обниматься. «Если бы не мой знакомый техник на уровне ангаров, я бы и не узнала». «Ну не обижайся, Сири», — Дарша встала с постели и поправила робу. «Ну кто мог подумать, что твой учитель Адигалли окажется в храме, а не на очередном задании совета? Неужели ты подумала, что я не захочу с тобой увидеться? Кто знает, как изменила тебя сила за время твоего отбытия?» — пожала плечами Сири и, подойдя к подруге, снова ее обняла. «Как же я скучала по тебе, подружка!» «Я тоже», — улыбнулась Дарша и поцеловала девушку в щечку. «А я призналась Аби в своих чувствах», — вдруг ни с того ни с сего вывалила информационную бомбу Сири. «Мы совсем недавно вернулись с задания, на котором чуть было не... В общем, мы могли умереть там, понимаешь? И вот тогда я решилась. Я сказала ему, представляешь?» «И что он ответил?» — пораженным шепотом спросила Дарша. «Сказал, что тоже любит меня, а потом взял и поцеловал. Вот так», — Сири вдруг впилась в губы удивленной Дарши. Той понадобилось пара секунд, чтобы осознать, что происходит, и она, смеясь, оттолкнула от себя подругу. «Фу», — показательно вытерла она губы. «Но постой, в ордене такие отношения под запретом. Привязанность, даже дружеская, это опасная тропинка, которая может привести к темной стороне силы тебя, падаван», — перебив подругу, Сири произнесла это в манере магистра Йоды, и девчонки снова рассмеялись. «Мы поклялись, что об этом никто не узнает», — отсмеявшись, ответила она. «Но, ты ведь уже сказала мне», — не поняла Дарша. «Но ты ведь никому не скажешь?» — приподняв подозрительно одну бровь и ткнув пальчиком в грудь подруги, спросила Сири. «Ня», — помотала головой Дарша. «Значит, не страшно». Сири снова кинулась обниматься. «Блин, подруга, мне столько всего тебе нужно рассказать. Простите, а кто из вас падаван, Дарша Ассант?» Отхода в комнату раздался неуверенный детский голосок, и девчонки, прекратив дурачиться, удивленно обернулись. Это был мальчик расы радианец. Странно, комнаты юнлингов были вообще в другом крыле храма. Что могло понадобиться крохе в этой части здания? «Это я», — перестав дурачиться, ответила девушка. «Что случилось, юнлинг?» Паренек сперва вежливо поклонился, а затем сказал: «Анун Бандара попросил передать вам, что ждет вас в башне высшего совета как можно скорее. Также он просил вам напомнить, чтобы вы взяли храмовый камлинг на ближайшем посту охраны. Без него с вами затруднительно связаться». «Вот черт», — выругалась Дарша, когда задрала рукав робы и обнаружила голое запястье. «Совсем забыла. Постой, но для чего тебе посещать высший совет?» — спросила более прагматичная Сири. «Может быть, магистр решил отослать нас с учителем на новое задание, а я так радовалась возвращению домой», — расстроенно протянула Дарша. «Подожди, не спеши с выводами. Сначала сходи, узнай, что хотят мастера. Возможно, они просто выскажут тебе с учителем благодарность. Возможно». «Ладно», — девушка встряхнулась. «Спасибо тебе, юнлинг, за сообщение. Ступай». Мальчик снова поклонился и тут же сорвался с места в неизвестном направлении. «Я тогда тоже пойду, нехорошо заставлять совет ждать. Вместе пойдем». Сири взяла Даршу под локоток и повела к выходу из комнаты. «Я дождусь тебя у лифтов». «Хорошо, а куда я денусь?» — с притворством выдохнула Дарша. «Вот именно, никуда. В зале высшего совета Дарше еще никогда не приходилось бывать. До этого учитель приходил сюда один, каждый раз, когда ему давали задание или назначали на новую должность. Теперь же сила в теле девушки бесконтрольно металась, отчего чувства ее были очень противоречивы. Дарша поспешила закрыть глаза, сделать глубокий вдох и, прибегнув к методике контроля, обуздала чувства. Нехорошо будут, если мастера совета увидят, что она не способна сдерживать свои эмоции. Один из шести лифтов башни тем временем домчался до самого верхнего этажа, и двери раскрылись в стороны, впуская посетителя в небольшой вестибюль с огромными арочными дверьми напротив лифтовой зоны. В паре метрах стоял учитель Анун Бандара и улыбался. Он был мужчиной расы Твилек с легким фиолетовым оттенком кожи. Возраст его уже был почетным, и Дарша была его третьим падаваном, которых он воспитал. Иногда в моменты откровений между учителем и учеником он делился с ней мыслями, что она станет его последним падаваном, и он до конца своих дней посвятит себя тренировкам юнлингов в бою на световых мечах. Ведь даже мастер-джедай Циндралик, который считался одним из лучших из ныне живущих фехтовальщиков Ордена, не отказывал себе в удовольствии сразиться с Анунбандарой. «Ты слишком напряженно», — учитель коснулся плеча девушка, как только та подошла к нему. «Не волнуйся, совет собрался не в полном составе, тебя не собираются испытывать. Не нужно казаться той, кем ты не есть. Просто расслабься и будь обычной Дарши Ассант, моей ученицей». «Хорошо, я постараюсь», — кивнула девушка. «А вы не знаете, зачем нас вызвал высший совет?» «Знаю», — загадочно улыбнулся он. «И ты скоро узнаешь», — поспешил добавить он, опережая закономерный вопрос. «Пойдем, нас ждут». Учитель и Падаван подошли к огромным деревянным дверям, и они бесшумно отворились перед ними, впуская их в просторный зал совета. Внутри действительно оказалось совсем немного джедаев. Присутствовал лишь магистр Винду и мастер Дуку, которые восседали через одно пустое кресло между ними, которое числилось за почетным магистром Йодой. «Прошу, Падаван, подойди ближе», — сказал глубоким голосом полным мудрости мастер Дуку и указал рукой на центр зала. Анунбандара слегка подтолкнул ученицу вперед, и Дарша, наконец, сдвинулась с места. «Твой учитель отзывался о тебе как об искусной владычице силой, контроль над которой растет в тебе с каждым днем», — взял слово магистр Винду. «А о твоих превосходных навыках фехтования отзывался даже сам мастер Дралик. Сколько раз ты смогла одолеть его в тренировочном бою?» «Один из КХМ», — Дарша кашлянула, прочищая горло. «В одном из пяти, магистр. Великое достижение для столь юного падавана, как ты», — степенно кивнул Дуку. «Я прикладываю все силы, чтобы быть хорошей ученицей своего учителя», — поклонилась девушка. «И это заметно», — ответил Винду. «Именно поэтому высший совет для тебя подготовил задание. Справишься с ним, и ты станешь рыцарем-джедаем. Это будет твой тест, которого ты так долго ждала», — улыбнулся Винду, что было совсем не свойственно для него. По крайней мере, так казалось Дарше после первого с ним знакомства, многие годы назад. «Тест», — глаза девушки превратились в совиные, и она пораженно обернулась к улыбающемуся учителю, что остался стоять за ее спиной. «Уважаемый Анунбандара поклялся силой перед советом, что обучил тебя всему, что знает и умеет сам. Дальнейшие твои достижения зависят лишь от твоей настойчивости и желания», — сказал мастер Дуку. «И это правда», — сказал сзади Твилек. «Но как же Аби?» Вдруг вырвался изо рта девушки вопрос, и она быстро прикусила свой язык. Аби-Ван был ее эсери-другом, но он был старше них. Ей почему-то вдруг стало обидно за такую несправедливость. «Аби», — мастер Дуку с непониманием посмотрел на магистра Винду. «Аби-Ван», — подсказал ему старый друг. «Падаван вашего бывшего падавана», — вновь усмехнулся Винду. «Ах, Аби», — теперь уже и Дуку улыбнулся. Паренек силенный, достоин стать рыцарем уже давно, но его чувства, которые он так и не научился контролировать, мешают ему. Квай-Гон Джинну предстоит сделать еще немало, чтобы научить своего ученика контролю над своими мыслями и действиями. Это потребует время. Не переживай, Падаван Дарша Ассант, высший совет не оставит ни удел такого перспективного джедая, но всему свое время. Прошу простить меня за несдержанность, — девушка поклонилась, на что джедаи лишь улыбнулись, вероятно, вспоминая свои чувства, когда только узнали о грядущем для них задании на подтверждение статуса рыцарь-джедай. «Ну что же, раз ясность в ситуацию внесена, пожалуй, стоит начать брифинг», — сказал Дуку, и перед девушкой в воздухе зажглась голограмма с изображением неизвестного ей мужчины расы фандрианцев. Двери позади нее вдруг захлопнулись, и Дарша обернулась, чтобы увидеть, что учитель покинул зал совета. Теперь она должна была справиться совсем самостоятельно. Отступление 2. Дни на аренде без Саши, Рури и Шати пролетали один за другим, и девчонки не успевали их считать. Но не потому, что они не скучали, а потому, что работы было столько, что, мама дорогая, нужно было привести дом в порядок к возвращению их мужчины и наладить все, что он поручил им сделать. Подготовить посадочные доки для 2 кораблей, для чего пару дней назад из Кайры прибыли арендованные буре-строительные дроиды. Они уже вырыли 2 круглых котлована, которые в будущем станут уютными посадочными площадками, и теперь начали рыть туннели, которые в том же будущем станут просторными светлыми коридорами. Еще одна группка дроидов строили под присмотром Заттайтини под домом нечто вроде мастерской, в которой смогут проходить обслуживание все охранные дроиды, Ати не сможет там заниматься своим инженерным проектом, который поручил ей Саша. Охранные дроиды, к слову, уже приступили к выполнению своих задач, и теперь огромная территория девственных джунглей, пляжи и гор была взята под плотный контроль. И, слава всем богам, пока что никого чужого замечено не было. Домик по-прежнему оставался относительно тихим местечком вдали от городской суеты и ненужного внимания. Юта тоже вносила свою лепту и, выиграв у всех девчонок право на принятие решений по переделке самого дома, теперь корпела вместе с дизайнерами, нанятыми в Джити, над планом ремонта и постройкой нового крыла примерно на 200 квадратных метров, который даст много дополнительного места и превратит дом по форме в полукольцо, внутри которого будет разбит шикарный сад по требованию Тини. И за этим будущим садом как раз строили подземные посадочные площадки. В планах Юты также было обустройство хорошего медпункта с настоящим дроидом-хирургом в полноценном подземном комплексе, в который постепенно превращался подвал их дома из-за постройки там большой мастерской. Уж слишком часто их мужчину ранит, и Юта должна была быть уверена, что в случае чего, у нее будет возможность спасти его жизнь. Пока что одна лишь Тесса оставалась не при делах, но, кажется, Тагрута решила устранить этот недочет. Ей захотелось своего дела, как и у девочек, а единственное, что у нее хорошо получалось: «Зат, выдели мне, пожалуйста, одного ГХ-1 для охраны, завтра хочу полететь в город по делам», — сказала Тесса, сидя за общим столом на кухне с остальными девчонками и доедая стряпню Тини, так как сегодня была ее очередь готовить. Никто не стал нарушать традицию совместных завтраков, обедов и ужинов, когда Саша с девчонками уехал. Тагрутам понравился такой обычай, который привнес в их жизнь мужчина. «А ты спросила у Бури разрешение?» — лениво осведомился наутилоид, сыто развалившись на стуле со спинкой. Тине каким-то образом удалось заставить одного строительного дроида, который был похож на длинную гусеницу, пройтись по скалистому дну океана и собрать оттуда нечто похожее на водоросли, которые почти в одну рожу и сожрал наутилоид. Он сказал, что это деликатес. Девчонки же в большинстве своем не оценили угощение. «А почему это она должна спрашивать у меня разрешение?» — опередив собравшуюся было нагрубить наемнику Тиссу, спросила холодно Бури. «Я думал, ты тут старшая», — протянул неуверенно Зат. «Старшая по возрасту, но не по положению. Мы все равноправны перед нашим мужчиной, никогда не забывай этого». «Как скажешь, красавица», — кивнул Зат и подмигнул ей, но Бури проигнорировала его. Вообще все тагрутки относились к наемнику довольно холодно. Уж слишком сильно им было некомфортно рядом с чужаком. Но раз уж их мужчина так пожелал заботиться их безопасностью, то они готовы были потерпеть. «А куда ты планируешь лететь, малышка?» — спросила Бури, посмотрев на Тиссу и улыбнувшись. «Я наткнулась в Галаните на одну студию, которая находится в Кайре. Они занимаются записью рекламных роликов для игровых зон и парков развлечения. Девочки их на видео не очень одеты, вот я и подумала, что может мне стоит предложить им заняться порно. Я подготовила материалы с моей прошлой студии. Покажу им, что наш подход сильно отличается от общего, да и деньгами не обижу. Я просто не знаю, где еще искать девочек. Саша запретил нам часто в городе светиться, а, не зная улиц, таких девочек сложно найти. Не оставлять же объявление в Галаните. И правда, законники тут же заинтересуются», — покивала Юта. «Вот-вот. А если согласятся, что будешь делать?» — встрял Зат. «Выкуплю студию вместе с их помещением», — пожала плечиками Тесса. Они расположились в удобном месте, в спальном районе города, прямо впритык к внешней стене. Довольно тихое, отдаленное местечко. «Вот так просто возьмешь и выкупишь», — удивленно приподнял бровь Зат. «А почему бы и нет?» — посмотрела на него Тесса. «Гален оставил нам по 200 тысяч каждый, да и у меня кое-что осталось от прошлой студии на Ортмантилле». «Сколько?» — наутилоид аж подпрыгнул на стуле от удивления. 200 штук каждый. Да кто он такой?» «Он наемник, как и ты», — ответила ему Тини. «Только более удачливый», — хмыкнула она. «Может, мне тоже девчонок набрать да в семью поиграться, чтобы стимул появился кормить и одевать всю эту ораву?» — обескураженно протянул Зат. «Не получится», — веско заметила Тесса, отправляя в рот последний кусочек обеда и вставая из-за стола. «Это почему это еще?» — набычился наемник. «Человеком нужно быть хорошим, вот почему. Тини, было очень вкусно». Она подошла к Тагруте и чмокнула ее в щечку, а затем покинула кухню и направилась по лестнице вверх на второй этаж в свою комнату, которую делила вместе с Ютой. «Не забудь про дроида», — раздался ее голосок. «Только если ты меня возьмешь с собой на кастинг», — выкрикнул Зат, и девчонки за столом рассмеялись. На следующее утро, когда Зат с Тиссей одним ГХ-1 отбыли в Кайру, внезапный сигнал тревоги застал девчонок за разными занятиями, но все они прибежали в дом, где на специальный датапад выводилась вся доступная информация о происходящем. К тому времени как Тини прибежала со стройки в подвале последней, один из дроидов патрульных на репульсоре уже добрался до места происшествия, и теперь передавал картинку зависшего невысоко над землей двухместного спидера матового черного цвета. «Кто это?» – спросила Юта. «Он вам знаком, а разве это не тот толстяк-мэр, о котором рассказывал Саша?» Пригляделась Бури. «Прикажи дроиду, пусть скажет ему выйти наружу», – предложила Тини. «Как бы его кто ни укусил за задницу», – хмыкнула Бури. «Видишь, сколько деревьев вокруг спидера. Дроиды перехватили его уже в джунглях, а он один», – заволновалась Юта. «Вдруг это отвлекающий маневр?» Один из ГХ-1 подумал так же и уже приказал дроидам-разведчикам покинуть свои позиции и начать прочесывание местности. «Вот смотри», – Бури указал пальцем на карту на датападе. «Все эти точки – это наши охранники. Пока что все хорошо. Они горят зелененьким, значит, нет ничего необычного, что может нам угрожать.